После этого что же осталось? Золото и золото, к которому все стремятся, которому все поклоняются, которому приносится в жертву честь, совесть и польза государства. Второе. Невнимательность при назначении к должностям. Прежде всего, должно сказать, что в наш век не дорожат людьми. Чем человек выше чувствами, благороднее помыслами и делами, тем более стараются отдалить его от должности, потому что люди подобных свойств служат преградой и помешательством в делах личных выгод. Не так было при Петре и Екатерине Великих. Петр часто возвращался из Сената в сильном гневе от противоречий Долгорукова, Бутурлина и Румянцева. Однажды супруга его сказала ему: «Зачем же не удалишь их, когда они тебе досаждают?» «Катенька», — возразил Великий, — «когда я их удалю, кто же будет мне говорить правду?» Петр Великий знал, что правда горька, но полезна в делах царственных. На ней зиждется слава царей и могущество царства. Так точно поступила Екатерина Великая, когда ей сказали, что Панин и Мельгунов осуждают ее действия. «Я не могу их удалить», — возразила императрица. «Они люди, полезные для государства. А что лично меня не любят, так это потому, что меня не знают». Зато какие, можно сказать, гениальные люди окружали эти светила земли русской и во всех родах государственного управления. Какие же способы употребляли они для избрания этих людей? Петр Великий, живя среди народа, сам находил их. Но Екатерина, не имея этой возможности, употребляла следующее средство. При назначении людей на важные степени, даже в губернаторы, она признавала это звание одним из важнейших в государстве, как и должно быть. Но ныне на эти места назначают людей, едва имеющих смысл человеческий. Императрица предварительно распускала слух о предполагаемом назначении и через несколько месяцев, собрав общественное мнение, которое ей передавалось верно, определяла к должности. Государыня знала, что, назначая людей по представлению и одобрению приближенных, неминуемо впадет в ошибку. По элику каждый будет стараться окружить престол своими любимцами. В заключение всего повторяю слова, сказанные Долгоруким Петру Великому. «Это говорить заставляет меня ревность к славе вашего императорского величества и к счастью ваших подданных. Не гневайтесь, государь. Конечно, вы хотите не разорение земли вашей, но благо миллионов, провидением вам веренных. На этом только благе утверждается непоколебимость престолов. Ежели я виновен, всемилостивейший государь, то я виновен беспредельной преданности благу земли родной, в желании, чтобы слава Петра и Екатерины Великих осеняла священную славу моего государя, чтобы потомство, подобно как перед этими великими именами, благоговело перед именем вашим». Русская старина, 1898 сентябрь. Россия в конце царствования Николая I. Из Думы Русского, П.А. Валуева, середина 1855 года. Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты внимали хвале, которую нам семь морей немолчно плещут? Давно ли они пророчествовали, что нам Бог отдаст судьбу вселенной, гром земли и глаз небес? Что стало с нашими морями? Где громы земные